или в ШВТС, хотя бы с целью предупреждения воспалительного процесса. И они такое лечение получают в медицинских пунктах, которые имеются в ШВТС. Медицинский персонал ШВТС фактически проводит диспансеризацию всех прибывающих на обучение. Проверяется общее состояние здоровья, осуществляется санация полости рта, выявляется необходимость протезирования. Многие слепые, получив 15-20 лет тому назад пожизненно первую группу инвалидности, считали, что к офтальмологам обращаться им бесполезно. А между тем достижения медицины за последний период дают возможность сделать операцию подвихненной или осложненной катаракты, произвести замену поврежденного хрусталика и так далее. В первые годы работы школ таких незрячих было 15-16%. Им рекомендовали консервативное или оперативное лечение. У многих учащихся имеются сопутствующие заболевания кишечно-желудочного тракта, сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата и нервной системы. Задача медицинского персонала ШВТС состоит в том, чтобы сохранить эти заболевания в стадии компенсации и не дать перейти в стадию декомпенсации, чтобы не было рецидивов, обострения данного заболевания. В случае необходимости приглашаются врачи-консультанты узкой специальности, невропатологи, психиатры, эндокринологи, урологи, гинекологи. После осмотра специалистами в необходимых случаях назначается лечение. Большая работа по медицинскому обслуживанию проводится в Чебоксарской ШВТС. Там оборудован свой физиотерапевтический и зубной кабинеты. Так, в 1974 году у терапевта лечилось 367 человек. Окулистом осмотрено за год 276 человек. Амбулаторно в медпункте школы лечились 102 человека. Протезированы 12 человек. За год сделано 10 253 физиотерапевтических и других процедур. Все учащиеся осмотрены психиатром и невропатологом. Важная роль медицинского персонала ШВТС заключается в том, чтобы проверить состояние всех органов чувств, которые имеют важное значение в компенсации дефекта зрения, помогать преподавателям, инструкторам и мастерам школ правильно на научной основе развивать компенсаторную приспособляемость, дозировать нагрузки учащихся, рекомендовать для некоторых из них лечебную гимнастику, регулировать дозировку физических упражнений. Из приведенных выше сведений видно, что многие учащиеся в ШВТС удачно сочетают обучение с долечиванием и медицинскими профилактическими мерами. Это свидетельствует о гуманном назначении ШВТС. Правилами приема в школы восстановления трудоспособности слепых, утвержденными постановлением Президиума ЦП ВОС от 26 июля 1962 года, предусмотрен ряд медицинских противопоказаний, при которых инвалиды по зрению не могут быть приняты на обучение. Это заболевание нервной системы, опухоль головного спинного мозга, открытая форма туберкулеза, инфекционные заболевания и другое. Хотя перечень медицинских противопоказаний сравнительно невелик, все же он предусматривает лишь такие заболевания, которые будут затруднять освоение программы ШВТС или же представляют определенную опасность для окружающих. Заключение. В данной работе охвачен широкий круг вопросов, связанных с восстановлением трудоспособности слепых. Однако не все проблемы еще достаточно разработаны. Например, совсем не освещаются особенности воспитания детей в семье слепых родителей. Этим занимаются работники ШВТС.